Глава шестая. Близился рассвет. Пронизывающе посвистывал в голых деревьях ветер. Генерал Казьмин, закончив заполнять дежурный журнал, подошел к окну. Как и вчера, и неделю тому назад, и месяц, все было знакомо, привычно и прочно. Так же будет и завтра, и еще через день. Он усмехнулся этой нелепой своей мысли, но лицо у него осталось неподвижным и бесстрастным. И это тоже ему не понравилось. Даже наедине с самим собою он не мог позволить себе открытой улыбки. Он давно уже превратился в глухой черный ящик с непроницаемыми поверхностями. Ни внутрь, ни изнутри не проникнет ни звука, ни отблеска света. А зачем? И от простой открытой жизни отделен глухой стеной. Каждое слово, каждое движение заранее выверены и несколько раз просчитаны, а ведь настанет момент, и придется отступить в сторону и задуматься всерьез. И что тогда? Что вспомнишь? Все это постоянное напряжение, не покидающее и во сне. А ведь другой хозяин уже на пороге, нетерпеливо постукивает в дверь. Уже и слегка запыхавшееся дыхание слышишь, торопится, боится не успеть. И правильно торопится. Желающих, несмотря на почтенный возраст, непочатый край. И никого из молодых, смелых и профессионально подготовленных, да старички и не пропустят никого. Старость эгоистична до патологии. В старости человеку кажется, что он чего-то главного в жизни не добрал, и он изо всех сил, слабеющих сил, старается это восполнить. Вполне вероятно, что это сильнее других касается людей. Раз и навсегда отравленных вкусом неограниченной власти. Сколько смешного, порочного и нелепого намешано в человеке, даже самым умным и добрым, вот как тот же Леонид Ильич. Всего понемногу. И оказывается, самое тяжкое и непростительное зло заключено в беззубой старческой доброте. Только лишь бы уберечь себя от излишнего беспокойства. И лучше об этом не думать. Кажется, и Боченков явился. Пора сдавать смену и домой. Домой, домой, нельзя так распускаться. Непозволительная роскошь. Казьмин с приветливой и дружеской улыбкой оторвался от окна, когда вошел его сменщик, подтянутый, выбритый, готовый подхватить служебную эстафету и целые сутки нести ее дальше в некую туманную бесконечность. Никаких особых новостей не было ни у того, ни у другого. Обычный и четкий ритуал сдачи дежурства был давно отработан до мелочей. Лишь в самую последнюю минуту Боченков неожиданно попросил: «Слушай, Стас, задержись, пожалуйста, на минутку, а? Очень прошу тебя. Пойдем, разбудим вместе. Потом и поедешь себе». «Ты что, сон плохой видел?» — улыбнулся Казьмин. «Да все в полном порядке. Сам из-за видов вчера пригнал. Ночью немного покурили. Виктория Петровна ушла наверх в 11, так что... Ну, пойдем, Стас». Дед сразу просветлеет. Ты же знаешь, он к тебе привязан. Казьмин, стараясь припомнить, какие шероховатости, вызвавшие недовольство хозяина, случились на предыдущем дежурстве Боченкова, кивнул. Впрочем, решил он, сейчас и думать об этом не стоило, и сам Леонид Ильич давно уже не помнил регламента следующего дня и сердился только из-за мелочей, из-за малейшей путаницы со временем, и, скорее всего, здесь какая-нибудь бытовая мелочь, вызвавшая легкое недовольство со стороны Виктории Петровны. Такое уже случалось, правда, очень редко, и раньше. Они вошли в дом, хозяйка тихая и грузная, одиноко завтракала внизу, и Казьмин с какой-то ласковой доброжелательностью кивнул ей и сразу успокоился. В этом уютном, с давно установившемся консервативно-патриархальном бытом доме и они являлись частью большого брежневского клана. Хотели они того или нет, и на них распространялось не только верховное покровительство, атмосфера лести и заискивания со стороны других государственных служб и структур, множество часто незнакомых людей, впряженных в череду нескончаемых дел, денно и нощно ткущих полотно государственной жизни. И все это было понятно и закономерно, и для умного человека не представлялось чем-то особенным. Но на них также распространялось и особое мнение народа о верховной власти, и подчас как о ее халуях, исполнителях грязных и неправедных дел. Подобное настроение всегда присуще большинству простого народа, и это тоже не должно было волновать умного человека. Государство есть государство, во главе его должен был кто-то стоять, а, следовательно, должна была быть и охрана, и обслуживание власти. Жизнь многомерна. На какую-то долю секунды Казьмину захотелось подойти к одинокой, уставшей от долгой жизни, страдающей от собственных детей, уже ко многому равнодушной женщине, сказать ей что-нибудь теплое и доброе. Но это было бы нарушением давно установившихся норм и правил. Рядом с главой государства или в его семье всегда ощущалось присутствие некой третьей силы, невидимой, неуловимой и все равно всемогущей. Она стояла здесь у каждого за спиной, у ребенка и старика, у самого хозяина и у обслуживающей его официантки, с почтительным волнением подающей ему завтрак или ужин, у садовника и начальника личной охраны. И сейчас Казьмин особенно сильно ощутил давящее присутствие этой безымянной третьей силы. Здесь нельзя было сделать ни одного лишнего шага в сторону. Даже случайное движение тотчас будет замечено, зафиксировано и занесено в некое хранилище для дальнейшего анализа. Но Казьмин даже наедине с собой не разрешал себе думать об этом, хотя давно уже определил центр этой третьей силы, ожидавшей только своего часа, чтобы немедленно выйти на поверхность и во всеуслышание заявить о своем давно выстраданном, а потому и безоговорочном праве. Оторвавшись от чашки с чаем, Виктория Петровна сказала: «Будите, будите его, Стас. Вон уже 9, завтракать пора». «Ничего. Пусть немного отдохнет. А все это охота дурацкая», — проворчала хозяйка. «Все думает, что молоденький, а года-то не переспоришь». Она еще что-то совсем по-домашнему и больше для самой себя, совсем по-старушечи пробормотала, а Казьмин со сменщиком, поднявшись наверх, пошли в спальню. Шторы были задернуты, и в сером полумраке вырисовывалась широкая кровать. Неслышно ступая, Боченков стал шумом раздергивать шторы, а Казьмин, подойдя к хозяину, лежавшему на спине, слегка встряхнул его за плечо. — Леонид Ильич, вставайте, пора. — Слышите, Леонид Ильич? В следующее мгновение он, внутренне вздрогнув, замер. Холодный ветерок дохнул ему в лицо. Тяжелое, крупная голова Брежнева, скользнув по подушке, свалилась в бок. Глаза были все так же закрыты, и теперь лишь во всем лице, с еще крупнее проступившими сильными дугами бровей, большими губами и носом, в складках испещренных частой щетиной щек, проступило нечто потустороннее. Между живым и мертвым отчетливо и сквозяще проступила черта, окончательно разъединившая всего минуту назад близких, понятных и нужных друг другу людей. И еще у Казьмина опять появилось неприятное ощущение присутствия третьего, совершенно постороннего и в то же время необходимого. И этот третий был совсем не Володя Боченков, еще неловко путавшийся со шторами. Время сместилось бесповоротно. Из мрака грядущего вышагнул некто, давно в нем таившийся, и теперь стоял рядом, и насмешливая улыбка играла у него на губах, и, как бы протестуя и не соглашаясь, Казьмин тряхнул безмолвного хозяина за плечо. Большое тело Брежнева беспорядочно зашевелилось и задрожало под покровом одеяла, и это опять было не движение живого организма, а просто некое колебание и перемещение безучастного ко всему вещества. Казьмину почему-то вспомнилось, как пересыпается с места на место потревоженный ветром сухой песок, как бежит его текучая струйка и замирает на другом месте неподвижным прохладным холмиком. — Володя! — негромко окликнул Казьмин. — Леонид Ильич, кажется, приказал долго жить. — Что? — переспросил Боченков и тут же оказался рядом. «Ты не расслышал, прости, что?» «Готов». «Умер», — сказал Казьмин, сильно хлопая покойника по щекам ладонью, затем приподнимая его за плечи и встряхивая. «Давай на телефоны, коменданта сюда. Внизу Виктории Петровне ничего не говори. Погоди, давай положим на пол. Хотя нет, беги». Мгновенно и неудержимо побледнев, Боченков бросился вон, и дальнейшее для Казьмина слилось в один непрерывный, мутный, куда-то стремительно мчавшийся поток. Он сделал все по инструкции и непрерывно, как автомат, все еще пытался вернуть усопшего к жизни. Вместе с прибежавшим комендантом они положили тяжелое, еще не остывшее тело на пол. Через марлю Казьмин пытался вдуть восстановившийся давно уже отболевший легкий воздух, а комендант в это время разводил и сводил руки покойного и сдавливал ему ребра. Так прошло полчаса или больше, и живые не смогли бы ответить, если бы их спросили, зачем они мучают и терзают уже умершего человека, вернее, его бесчувственное тело, человека, наделенного при жизни и даже уже в невменяемом состоянии безграничной, чудовищной властью над другими, молодыми и здоровыми людьми, влияющего на их судьбы и даже на судьбы и участь их еще и не родившихся детей и внуков. Но этого спросить у них было некому, и они упорно продолжали выполнять свое никому не нужное дело, и только когда изо рта у покойного тонкой струйкой брызнула сукровица и залила рубашку Казьмина, он выпрямился, откинул волосы с потного лба и замер, роняя руки и невольно вытягиваясь. У двери стоял Андропов. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, и Казьмин почувствовал облегчение. В конце концов, случилось то, что должно было случиться, чего все с минуты на минуту ожидали. И дальше события пойдут своим чередом. Их ход уже давно предопределен и подготовлен. Казьмин, почти непрерывно много лет находившийся рядом с покойным даже в самых закрытых для постороннего взгляда моментах его жизни и деятельности, знал и понимал это много лучше других. Но он также знал, что не обмолвится об этом ни единым звуком даже самому близкому человеку. Входящая в права новая сила была беспощадна и холодна. Она пришла надолго, пришла для разрушения всего прежнего, и для нее нет ничего святого или запретного. Одно лишнее слово, и ты бесследно исчезнешь, как до этого уже исчезали сотни и тысячи. Начиналась новая, большая и кровавая игра. Бывало и так, что начнут исчезать твои самые близкие и дорогие, те, ради которых ты, собственно, и живешь, и работаешь. А в развитии событий ровно ничего не изменится. Появился подлинный хозяин, и не все ли равно, кому служить? Выбора нет. Разве только выхватить пистолет и всадить одну пулю в него, а другую в себя. «Ну что здесь?» — глухо и ровно спросил Андропов, быстрым и каким-то неуловимым движением поправляя очки. В голосе ни одной живой ноты, словно спрашивала сама судьба. «Вот, думаю, умер». Стал слышен ветер за окнами дома, Комендант, давно уже стоявший неподвижно, шевельнулся, стал приводить в порядок свою растерзанную одежду, затем вновь с бодрой готовностью вытянулся и замер, хотя на него никто не обращал внимания. Каждый из присутствующих здесь думал сейчас только о себе. И если Казьмин, все эти долгие годы выполнявший рядом с покойником тайную волю стоявшего сейчас у двери, с виду бесстрастного человека с железной волей и выдержкой, хотел он сам того или нет, чувствовал тайное облегчение и даже опустошение, и думал, что он все, закрытое в этом человеке, своем настоящем хозяине, знает, но что этого никак нельзя показать. И что теперь надо ждать неожиданного поворота в жизни и приспосабливаться к новым трудным условиям, то сам Антропов, давно и нетерпеливо ждавший именно этого момента и исхода, ненадолго как бы разрешил себе ощутить наслаждение свободой и свершением самой заветной своей мечты. Долгожданный час пробил, но он слишком долго готовился». И сейчас не было даже чувства завершения, словно открылся зияющий черный обрыв, и в него было трудно заглянуть. Да-да-да, одна усталость и ощущение черной бездны под ногами, и нерассуждающая вспышка ненависти к этому слепому, безглазому, с необъятным, беспорядочно колышущимся телом, чудищу по имени русский народ, который по всему чувствовалось после очередной многолетней спячки опять начинал стихийно пробуждаться и даже прозревать. Прозревать? А зачем? Для нового всплеска зависти и ненависти во всем мире? И в цепкой, ничего не упускающей памяти высветилась уходящая глубоко в прошлое, до мельчайших деталей, рельефная картина, скорее похожая на схему или карту. Это был заранее определенный и разработанный во всех подробностях путь длиной в целую жизнь. Путь к нынешнему горнему пику. У него осталось не так много времени для воплощения задуманного, зато под ногами теперь твердое. Надежная почва. Блеснув стеклами очков, скрывающими холодные глаза, Андропов повернулся и вышел в коридор. Казьмин последовал за ним и здесь коротко и четко по-военному сухо доложил о случившемся. Внимательно выслушав, не задав ни одного вопроса и лишь, как показалось Казьмину, сочувственно кивая, Андропов поднял глаза. «Не нам, не нам». «А имени твоему», — негромко сказал он, выражая какой-то особый смысл, ведомый только ему. И у Казьмина, в свою очередь закаленного, в своем многолетне тлевшем, но никогда не угасавшем горниле рядом с покойным ныне генсеком, в лице не дрогнул ни один мускул. «Да-да, не нам, а имени твоему», — вновь обронил Андропов. «Будем мужественны. Здесь, видимо, ничем уже не поможешь». «А как Виктория Петровна?» «Была в столовой, завтракала. Я не решился сообщить». «Правильно». Повернувшись, Андропов пошел по коридору к лестнице вниз, как всегда невозмутимый и непонятный. Новый вестник грядущих катастроф и перемен, он удалился словно в прозрачной, неосязаемой капсуле, и Казьмин проводил его глазами. Большой загородный дом, так досконально и подробно им изученный, начинал менять свое лицо, свою сущность. Еще немного времени, и сюда вселятся новые хозяева, может быть, и не такие важные и высокие, но самому ему это будет уже безразлично. Законы его родного ведомства всеобъемлющи и таинственны. В них заложена бессмертная формула творчества беззакония. От собственного, неуместного сейчас откровения Казьмин почувствовал себя совсем неуютно. Он посторонился, пропуская подоспевших реаниматоров, тащивших с собой различные аппараты и приборы, и дальнейшее окончательно отодвинулось от него и уже не вызывало ни участия, ни интереса.